«Авиакатастрофа?» Отшельник приподнял брови. «Я догадывался, отчего. По нынешним временам погибнуть под колесами машины или, скажем, от рака гораздо проще, чем среди облаков. Диспетчер ошибся, как потом бабушка говорила», — тихо добавил я. «Не сподобился, а развести в небе два самолета. Наш рейс взлетал, какой-то еще садился». «Ваш?» — он вытаращил глаза. «Ты тоже там был?» «Был». Мне оставалось кивнуть. Я оказался единственным счастливчиком на двух бортах. Впрочем, впоследствии и не раз подвергал сомнению это слово. Хорош счастливчик. Для остальных полутора сотен пассажиров и членов экипажей все закончилось в доли секунды. Я остался жить один на один с кошмаром, который никогда не отступал особенно далеко. Он всегда держался где-то неподалеку, наверное, чтобы я не чувствовал себя одиноким. С тех пор я не летаю на самолетах, даже звуков не переношу, которые они издают, когда над головой пролетают. Я показал на высокий сводчатый потолок, за которым, где-то много выше, как я надеялся, было небо. Звездное ли, голубое ли, я не знал, даже отдаленно не представлял, который сейчас час. «Вот значит как?» — пробормотал отец Валерий, потрясенно глядя на меня. «Значит, единственный из 147, включая маму, мог бы уточнить ее, но не стал этого делать по понятным причинам. Многие потом говорили, парню несказанно повезло, еще бы родился в рубашке, а я порой думал, что лучше бы мне было остаться с мамой и другими людьми, которые погибли. И вовсе не потому, что проникся идеями американского фильма о школьниках, которые сдали билеты за 10 минут до катастрофы, случившейся с самолетом при взлете. Просто, как бы это сказать, чувствовал себя лишним. Даже не знаю толком, к чему. Отшельник оживленно замахал руками. «Нет, ты это оставь, браток. Лучше, хуже, не нам судить. Тут тебя никто не спрашивает. Это, чтоб ты понял, судьба». «Судьба?» Я в свою очередь повысил голос. «А что это такое? Можно узнать? План, что пишут к сочинению на уроке литературы. Пластиковый шелоб, как в боулинге». «Судьба», — торжественно провозгласил отец Валерий, — «это когда 99 человек в лепешку, а на тебе, почитай, ни единой царапины. Или когда в шахту летишь, кверху тормашками, корешь в блин, а у тебя хоть бы какой синяк для приличия появился». От этих слов я сначала зарделся, прозвучало так, будто в никакой шахте я и не был. Открыл рот, но не нашелся, что сказать. Оправдываться показалось глупым, припираться еще глупее. «Я тебе не корю, не подумай», — поспешил успокоить меня отец Валерий. «Ну, ты сам посуди, трудишься себе инженеришкой, Кульман и Кватман кнопочками пришпиливаешь. Извини, если где напутал, не в том суть, а потом опачки с бухты-барахты, превратившись в ниндзю, так фисташки из пакета щелкаешь живых мертвяков, которые при жизни своей всю округу в страхе держали, а как померли, так вообще организовали в окрестностях Калиновки вырванные годы, а ты их хлоп по-легкому. По-вашему, я их убил, а Репу, Ханина, остальных, вроде того», — подумав, кивнул отшельник. «Не уверен, братишка, будто мертвяков, в особенности таких неспокойных, как твои недавние дружки, можно завалить по второму разу, но из нашего говенного мира ты их выпер, это факт. А ведь с ними, прикинь, и полк Беркута бы хрен справился, даже если б захотел». «Вы хотите сказать, — молвил я, повращав эти соображения и так, и эдак, — что какие-то потусторонние силы, если они существуют, допустим, светлые, мне очень хотелось полагать именно так, спасли меня от верной смерти, чтобы я избавил от шайки оборотней Калиновский район Крыма?» Впервые за весь разговор отец Валерий, прежде чем ответить, отвел глаза. Я сразу заподозрил ложь, хоть толком не представлял, в чем она состоит. «Не совсем так, братишка», — уклончиво сказал отец Валерий. «Не совсем. Что вы имеете в виду?» «Видишь как?» — изучая стену, продолжал отшельник. «У меня была такая мысль, когда я услыхал от тебя об огнемете. Подумал». Я почувствовал, как он напрягся, тщательно подыскивая подходящие слова из своего не ахти какого запаса. «Подумал, отпустили парня на время, как-никак, женщины твои попали в беду, а они тебе дороги. Это, знаешь, важно. Не все, конечно, как ты сказал, пока что конкретно попали. Но лиха беда начала, браток. Или я плохо знаю Люня огнемета обдолбанного. Только его голос стал таким торжественным, словно отец Валерий, превратившись в кардинала или епископа, а репетировал проповедь самого на собора. Тогда ты мне еще о самолете не успел рассказать, в котором мамка твоя разбилась, и еще об Ольге не поведал, которая толком не поймешь, кто — обыкновенная баба или натуральная богиня из пирамиды. «Что меняет авиакатастрофа, случившаяся 20 лет назад?» — спросил я, а решив оставить за бортом являвшуюся мне на помощь Исиду, в роли которой уже дважды выступала Ольга. «Меняет до хрена и больше», — заверил здоровяк. «Я тебе растолкую чисто на пальцах. В мир тебе выбираться по-любому надо. Так уж карта легла, извини. С духлыми ментами ты, конечно, разобрался. Никто не спорит, молоток. Только огнемет теперь твою Ольгу на рыболовный крючок пришпилит, чтоб тебя на живца ловить. И если ты за ней не явишься, как он ожидает, плохие у нее будут дела. Но это и еще полбеды. Половина? Вы не путаете?» — попробовал съехидничать я. «Думаю, то была защитная реакция. Он попал в самую точку. Ничего пока не кончилось. И я это прекрасно понимал.